удивительное паство моя, приветствую со святым праздничным, воскресным, великопостным днем сегодня. Спасибо. По милости Божьей, вчера вечером говорил я вам, недавно мы начинали святой пост, недавно мы начинали петь покаяние «Ответ за медведи жизнодавчий». Казалось, столько много времени поста, только он большой, великий называется. Незаметно пролетело это время, и уже сегодня последний раз мы пропели покаянную песню. Последнее воскресенье Великого Поста приближается пост кончине. И Евангелие слышится о словах Христа Спасителя, что надлежит ему во Иерусалиме много пострадать от людей нечестивых. Приближается время Страстной Седмицы, время страстей Христовых, время искупительной жертвы Христа Спасителя, время Пасхи Христовой. И за прошедший святой пост сей благодарим мы Господа. В сегодняшнем вечернем богослужении мы вступим в последнюю шестую седмицу Великого Поста. Просим особо, Господи, в конце пути бывает много искушений, силы ослабевают, дьявол восстает. Помоги нам до конца дойти. Дай, Господи, в пятницу окончить пост, с благодарной молитвой причаститься телу и крови Христовой и с благодарностью Господу, что 40 дней Великого Поста сподобил нас Господь довести. Хоть и были искушения, и соблазны были, и различные падения греховные были, но Господь не лишает нас благого дара веры Христовой. Верой живем мы, верой освящаемся, верой движемся и веруем глубоко, что Господь простит нас грешных и не лишит нас Царствия Небесного. Вот что такое вера. Недаром апостолы и просили у Господа: Господи, умножь нас веру, и довольно с нас будет. Дай, Господи, чтобы и нам, по вере нашей, все давал Господь во благо. Помогай, Господи, мирно эту седмицу всем провести, и дай, Господи, уже будущее воскресенье, шум, торжество, верное воскресенье, когда сваями, зелеными веточками, символом жизни, весны приходящей, Пасхи приходящей, придем мы в храме петь, Осанна Вышний, благословенный во имя Господне, Осанна Вышний. Верное воскресенье, и будем слышать вечно уже слова: «Грех Господь на вольную страсть нашего ради спасения Христос истинный помнишь». Приближаются страсти Христовы. Дай, Господи, эти святые дни мирно провести всех и достичь первого Христова воскресенья Пасхи. Сейчас мы оканчиваем службу Божию, причащаем, кто был у исповеди, и кому духовники благословили причаститься тело и крови Христовой. Того оканчиваем службу Божию, прибавим образ Марии и Пикаса. Праздник на этой неделе полностью житие в среду вечером по вечере читали. Вчера вечером говорил я вам краткое слово об этой великой грешнице, покаявшейся и ставшей великой праведницей. Сегодня чудные стихотворные карты читали радость этой подобной Матери Марии, подвигами своими ангелов даже победившей. И нам дает Господь Церковь пример, как нужно каяться, как нужно очищаться, как нужно уподобляться ангелам. Дай, Господи, хоть тысячную долю нам этого покаяния, и подобной Матери Дорожи Марии Египетской. ветхий образочек перед вами апостольский, старица Сима очищает великую грешницу Марию, ставшей великой праведницей в пустыне, тело и крови Христова перед смертью. Обнаженное тело, припоясанное мантией, которую носил преподобный Зосима при жизни своей, и которую дал он ей, чтобы она прикрыла наготу свою женскую и благоговеет. Перед своей самой кончиной она причащается телу и крови Христова и уходит 1 апреля в жизнь вечную, без смерти и вечности. Вот такой итог славской жизни, прощение грехов и наследие Царствия Небесного. Совершим молебное пение Мадонны Марии Египетской, будете целовать крест, получите цветок и пойдете домой отдыхать. Вечером сегодня 4 часа совершаем вечерний. Последний раз поем великий прокинем великопостный. Дал Иси достояние боящимся Господи. И последний пасхи читаем Евангелие о страдании Христа Спасителя от Иоанна Богослова. Сегодняшний святой вечер. И затем утренний будем служить завтрашний день. 5 агнцев посвятили мы на всю седмицу, на каждый день. Ежедневно и эту седмицу да укрепит Господь нас, священников, певчих, тихонечко петь, и молящихся, кто желает молиться, драме Божьей в эту святую седмицу, и ежедневно молиться за святую. На этой неделе, завтра в 5 часов утра, совершать утренние молитвы, полуночницу, часы, другие прежде священных даров, и сразу после любви совершали соборование наших святой завтрашнего и еще во вторник у нас по линии праздник преподобного Алексия Человека Божия, преподобного Макария Калязинского и преподобного Парфения Киевского, того великого старца и подвижника Киево-Печерской Лавры. Совершателем по линии. Вот. Нас на Страстной Седмице праздник, так как Минеев пойдет на Страстной Седмице, все праздники переносятся на Шестую Седмицу. На Благовещение у нас день кончины святейшего патриарха Тихона. Его праздник, службу, будем служить в среду. Полиелейный день будет у нас день памяти святейшего патриарха Тихона. Вот, на Архангела Гавриила также служить ему уже на Страстной не будем. Переносим, значит, день мы будем совершать Архангела Гавриила Благовестника, четверг, полиелейная служба. Понедельник великий у нас праздник преподобного Никона, игумена Киево-Печерской Лавры. Вот, переносим ее праздник на пятницу. Пятницу уже душеполезную совершивши, четыридесятницу, оканчиваем 40-дневный пост святой. Будущая суббота, Лазарева суббота, воспоминание чуда Христова, воскресенье и смертных мертвеца четырехдневного Лазарева. Белых ризах будем совершать святую службу Божию в храме Божьем. У нас в алтаре находится частица мощей святого праведного Лазаря. Вынесем ее для поклонения, будем петь полиелей, причастие святому праведному Лазарю четверодневному. И будущее, в субботу будущее, в полчетвертого, 3 часа, наверное, да? Сколько посмотрим. Первый весенний крестный ход святой пойдем. Вот навстречу Христу Спасителю общего воскресенья на 9 часе. И первый раз обойдем весной храма Святого нашего. Предполагаем Пасху Святого Христова воскресенья. И затем заходим в святой храм Божий. и в сегодняшнем день совершаем будущее воскресенье, верное воскресенье, в зеленый призрак совершаем торжественное богослужение, верное воскресенье. А там уже спасная седмица будет, тот понедельник великий. Последний раз будем желающих соборовать, потом, чтобы не бегали, не подходили, я не соборовался, не соборовался. Все, все оканчивается. На спасной седмице, что он значит? Великий понедельник, кто? Другие прежде священные слова совершаем, а вторник последний раз. В среду последний раз должна быть, но в этом праздник, будет совершаться литургия святителя Иоанна Златоустова. Всегда на Благовещение, в какой бы день ни попала, совершается полная литургия святителя Иоанна Златоустова. Особенность, я вам рассказывал, что Господь сподобил нас особой милости Божией. Со святой горы Афонской к нам пришла икона Божией Матери Киевская. Сейчас он находится в доме настоятельства в Келии. А вот придет время на Благовещение, приезжает святитель к нам, владыка Иларион служит торжественно. Перед литургией последний раз в Келии совершим молебное пение перед иконой. Духовенство вынесет из настоятельства дома икону полностью. Обнесем мы храм перед литургией, торжественно под колокольный звон. Внесем храм в лакую вратарницу, так мы начнем встретим владыку, отношения и свою чередов, и торжественность действия Иоанна. И тогда будет поклонение образу Афонскому лакой вратарницы. Этим самым начнутся торжества тысячелетия явления иконы Иверской Божией Матери и Бабы Татарны. И попасть как раз совпадает ровно тысячи лет с момента явления на Афоне чудотворной иконы Божией Матери и Бабы Татарны подтаить. Вот икона будет Пасху у нас стоять. На третий день Пасхи торжественно будем юбилейную службу служить пасхальную у Иверской Божьей Матери, обносить ее вокруг храма святого будем и величать благую вратарницу. Бденную службу будем совершать. Затем в четверг, наверное, еще со святителем Солосымом явим, икона пойдет на Мариуполь. И отсюда она начнет шествие по всему Донбассу. По всем основным храмам пройдет образ Иверской Божьей Матери Афонской. Другого, чтобы многомиллионная паства Донбасса православная смогла обратиться у образа святая Иверской Божьей Матери. Мариуполь, Тарлатан, Чаевск, Новка, Макеевка, Харциз, Господи, Константиновка, Крама, ой, эти городов, я уже там не знаю, Славянск. В Святых Горах будет икона Иверская, в женском монастыре будет кругом. Побывает, во многих очень храмах побывает, где батюшки с прихожанами будут желать, будет привозить специальная машина Иверскую Божью Матерь встречать, молебны служить, акафист читать, милостыньку жертвовать на храм Иверской, в Донецке святить на третий день Пасхи. Вот на православном кладбище возле аэропорта, вот торжество благой вратарницы, нашей покровительницы Донбасса нашего. Град Москва имеет свою икону, и Господь и нам послал такой же опус, как и в Аграде Москве, благой вратарницы, верайской верности священной. Вот все, что я хотел сказать в отношении к кушайте на этой неделе, мы по елею все время поем, зарабили на елей, никакого сухоядения, с маслицем на славу Божию кушаем всю неделю со спокойной душой. Вот, субботу на Лазареву и рыбную икру кушаем, но я кроме кабачковой я не видел сейчас рыбной икры. Ну, а рыбку Бог благословит вам всем вместо икры субботу. и в бедное воскресенье полакомьтесь хоть камсичкой солененькой, и тоже веселей будет, засолонитесь. А там уже даже на Благовещение рыбу в этом году не едим, потому что Благовещение совпадает со Страстной Седмицей, только елей. Вот, с елеем кушаем пищу, во славу Божию. У архиерея пытаю, ладыка, может ли архиерейского стола хоть рыбы благословить на Благовещение? Я тебе дам рыбу. Вот. Какая рыба? С елеем только будем есть. Но будем кормить архиерея елеем. И сами будем кушать елей на этой неделе. Всех хлопцев и девок моих, всех надо помыть, храм будет прибрать, а то архиерей у нас глазастый такой. В очках оденется, видит, не то, а надо лампочки, уже где там что висит, там нема паутины. А он же сразу пришел, тебе паутина висит. Владыка, как же я на икону бил, если не на паутину? Сними паутину, ну что, надо снимать, так что надо поприбирать. Чтоб чистенько владыку нам встретить, чистенький храм был. Вот иконочки, все во дворе, подбелить церковку надо будет. Все привести в порядок, весна уже пришла. Чтоб благую братанницу нам встретить, чистенький храм Божий. И чистенькие души, чтоб наши были, чтоб с радостью мы поклонились благой братаннице двери. И чтоб нам Матерь Божия отвезла сама от двери райские Царствие Небесного. Вот таковы службы, и таковы торжества, и такие особенности служб на настоящие святые дни. Еще раз прошу Господа, нам помощь, вам помощь, последнюю седмичку поста мирно провести. Дай, Господи, обычай всегда был, кто желает, всех в пятницу попочищаем, последний день поста святых Христовых тайн. Заготовили побольше агнец мы, чтобы всех напитать телом и кровью Христовой. И уже тогда к великому четвертку будем все готовиться. И в этом году все в подобие Господи участниками тайной вечери стать. Всем причащится великий четверток, тело и крови Христовой, дай Господи. Вот все вам рассказал. Все объяснил я вам, как будто бы разжевал, в рот положил. Осталось что? Проглотить и понять своим сердцем все словеса моего, славу Божью. Вот, еще раз напоминаю, трагические события в Сербии идут. Это борьба не против сербов, а против вер православных, злых сил масонских, сатанинских. Скорбеть и молиться. И, Господи, только нас, славян, нашу Русь святую, сохрани от этого фашистского НАТО, от этих сатанистов всех, то, что нас толкает к Западу, прихвостнями этими западными стать, подонками западными, от этого сохрани нас, Господь. Дух святой веры сохрани на Руси святой и единство святой Русской Православной Церкви. Пока мы спокойно живем, пока митрополит Владимир жив, он не допустит, конечно, автокефалии никакой, твердо стоит. Хоть так и трясется уже бедный весь святитель наш от этих вот кучмов, да вся сатанинской нечисти этой, которые восстают на церковь, но твердо стоит. Благодарим Господа за такого мудрого святителя, что дал нам Господь митрополита Владимира в наше очень смутное время на Украине. Дай, Господи, чтобы святитель еще постоял на свечнике церковном, чтобы сохранял единство святой нашей Русской Православной Церкви. Скорбите святейший патриарх, митрополит Киевский Владимир, все скорбят о военных действиях. Это нам всем предупреждение, что мы натворили. Разорили армию, разорили отечество, все разорили сатанистам, американцам этим дали. А что они нам дали? Дискотеку, бесноваль, секты дали, всю эту нечисть дали нам, бездуховность дали, деградацию дали, погибли дали все эти американцы. Вот что нам дали эти исконные враги. язычники эти святой веры, православные враги. Вот, Господи, да вразумишь наших правителей бестолков, что поняли, куда идут они. Вразуми народ русский наш святой, чтобы одумали, чтобы защищали церковь, защищали веру православную, защищали святыни, защищали святой язык наш славянский и русский язык от поругания этого охохляндивания, всех этих черновилов, сатанистов. Вся Украина вздохнула, как подох этот вот нечестивый, даже и хоронить нечего было, там разметал Бог этого нечестия, этого хама, этого великого бандеровца. Вот, еще Филарет теперь за ним пойдет уже, вот приходит уже конец долготерпению Божию. Вот, конец будет плачевный этому сатанисту-предателю веры православной. А нам, Господи, только молиться. На псалтире поминайте многострадальную сербскую церковь, потому что беды эти от этих фашистов, от этого НАТО, и нас всех ждут. Это так же. Не думайте, что там где-то что-то творится. Вот. А в нас ничего не достигнет. Очень печально, что наши хлопцы вот на стороне врагов наемники. Против сербов воюют с Украины наемники в этом, с турками, с этими, с католиками. Как это печально, как это в Чечне с мусульманами воевали наши эти. Вот, наемники доллары получали сатанинские, кричали «убей русского», убивали, их побили там. Так еще этот сатанист Филарет во Владимирском соборе отпевал как героев этих наемников несчастных, убийц, предателей. Да их и в страну нашу нельзя было завести предателей, славян и веры православной. Вот до каких бездуховных, безбожных времен дожили. Казалось уже конец всему терпению, но вместе с тем вздох. Слава долготерпению Твоему Господу. Об этом вздохнуть надо, если Бог терпит, и нам что нужно? Терпение вашим спасете души ваши. Все объяснил, все рассказал, понятно все? Вопросы есть какие? А? Ніяка баба не буде питати, коли молитись, поминати. Вот, да, значит, если кому, вы напоминаю, 40 дней там или год, или что на Страстной Седмице будет, никаких тогда поминовений. Последний раз поминать будем по Великий на той неделе. Все, тот день помянем, панихиду отслужим, и оканчивается поминальная молитва. Начинается в среду Благовещение, и Великие дни Страстной Седмицы начинается. Вот. Особенно желательно побыть всем у гроба Спасителя. Чем четверг всем причаститься, дай Господи. А в пятницу у плащаницы побыть. Всю ночь будем молиться, совершать великую службу Божию у плащаницы. Чин погребения Спасителя. В 10 вечера начинаем и всю ночь молимся у гроба Спасителя. С пятницы на Великую Субботу. Все. Понятно все? Есть вопросы какие? Да, на четверг Гавриила. А кто именинницы там? Ларисы, и Анимаисы, и Мамики, и Ирки там много. Там такие имена, что и язык сломаешь читать. Вот. Четверг будете причащаться тоже. Обязательно, да. А Гавриилу будем петь четверг. Еще что? Пасха. Печка до Пасхи. Понедельник и вторник. На той неделе все. В среду на Благовещение не будете печь? Так скажите, чокнутые только могут пить же, да? Вот. В четверг будете печь? В пятницу в гробе Спаситель будете печь? Субботу, да молчит всяко плоть человече, будете печь? Ну и все. Во вторник как раз тесто хорошо стынет, пас. Только не поразговляйтесь. А то вы рады стараться, я ж помню, пекут в детстве Пасхи, а вокруг ходишь, как кот возле нее близость. А там сдобное тесто вкусно пахнет. Ах, хоть бы корочка где отпала. Мама говорит, покойница, дитёта, ты скушаешь, да 40 дней больше поста постился, вот. А из-за корочки это весь пост пропадет. Посижу, подумаю, да и правда, ради этой корочки и пост весь погибнет. Ах, до Пасхи не буду, и слава Богу, жив, здоров до сего дня. Так и вы побеждайте беса, бес будет, будете варить, с коровной так будет вкусно пахнуть. Хоть попробовать, соленое или не соленое. Нормальное будет, в пузе все сварится, вот. Не нарушайте святой пост, а той капелькой одной, а осквернишь весь пост, на что он. Еще что? Ага, мы садить будем после Пасхи. Ой. Успей. Думаете, что тише посадили картошку, она вся в них померзла там почти так, что... Что, если Бог даст урожай, будет и у них, и у нас. Спокойно эти дни помолимся, а там уже и огородами после Пасхи займемся во славу Божию. Успей, дал бы Господь урожай. Еще что? Ой, да ну у вас уже с этими номерами, уже это прошедшая пластинка. Вот. Это что, покойников каких-то там? Ну на Пасху пойдем на кладбище, могилки проведывать, похристосоваться. А там будем, только не в это воскресенье, не в то Фомино воскресенье бесноваться, там водку пить. Запрещаю вообще ходить до воскресенья. Все в храме Фомино воскресенье. На кладбище пойдем понедельник и во вторник. Тогда пойдем на кладбище помолимся. Там а то языческую тризну эту править советскую. Вот, положено строго по уставу проводы, будем служить во вторник, чтобы знали. Будем петь вечную память усопшим сотникам нашим. Еще что? Батюшка, скажите, когда можно громкие отправлять? Гробки? Да смотрите, когда вот погодка придет на той неделе, и на этой неделе пойти да поправлять гробочки все. Вот, будете на кладбище обязательно, и без гробных. То уже не ходят на могилочки, кого вы знаете, и те гробочки отставьте. Воинов, может, где какие-то заброшенные могилочки. Поправляйте все, чтобы чистенько было, чтобы на кладбище так же было. Радость Пасхи, светлого Христового воскресения. Вот, еще раз прошу, молодежь, дети, но и чтоб не было проклятых этих дискотеках, ночных клубах, вся эта нечисти. Это погибель нашего века. Бойтесь, как огня стражайше запрещаю. Вот в таком проклятии отлучения от церкви. Таких людей запрещаем быть, вот, причащаться тело и крови Христовой. Пошел к бесу, бесноватый тогда становишься на всю жизнь. Помните, как огня бойтесь этого сатанизма нашего века. Все, с Богом оставайтесь. Спасибо. Пасха моя, приветствую с воскресным праздничным днем всегда. И в сегодняшний день Господь сподобил нас, священников, вас, их мирян, молиться в нашем храме Божьем. За эту общую благодатную молитву Божественной Литургии благодарим мы Господа. Спасибо. Дай Господи, как я уже говорил, мир на последнюю седмичку попаститься. Разговляться не будем? А апостолово масло с чесноком никто не хочет, а? Нет, да. Бульона, бульона. Или жижи белой? Нет, не будем разговляться уже. Ждем все Пасхи с нетерпением во славу Божию. Вот, дай Бог, чтобы Пасхи куры нам яиц нанесли, бабы Пасхи напекли, и в этом году милости Божией хозяйки все запасайтесь. И ванилька, и мучица, и сахарком, все в шапаске, все попекли. Не ждали, пока там в магазине там что-то там попадет нам, свое собственное. То спрашиваю молодежь, а ты под пирожок умеешь? Нет, не умею, мамка, меня не ну, она сама не умеет, мамка, пирожка испечь. Это называется русские бабы. А? Пословно. Все должны хозяйки попечь, поготовить, поварить, ждать светлого Христового воскресенья, готовиться во славу Божию не только постом, но уже и о столах. Вещися заботиться потихоньку во славу Божию. Слава Богу, что Господь не веди, великий духовник, вы задергали бедного моего батюшку, бабьего. Вам только дай, только побалакать с молодыми батюшками. Вот так, я-то вас поживо, да воскреснет Бог, отмахивайся. А они бедные терпятся. Ну да слава Богу, что терпят тут Бога. А не вас, вы терпите его, слава Богу, душу потерпят. Дай, Господи, все, как будто бы я рассказал, объяснил, уходите от нечистоты, уходите, молодежь, от этих дискотек, уходите от этих компьютеров, от компьютера, это с ума сходит, и тот же самый телевизор почитал недавно настоящую правдивую статейку в газете, боже мой, чокаются люди, с ума сходят от этих компьютеров, как и от телевизоров, какой-то 25-й кадр, еще больше там что-то существует. В общем, идет жуткое страшное погубление народа идет. Геноцид народа идет, развращение, опустошение народа идет. Как можно в эти дикие жуткие времена хранитесь от всякой нечистоты, от этого мусора, от этого отребья, от этой мерзости века сего. Господь любит чистоту. Вот об этой чистоте духовной, внутренней. Помышляйте и уходите от всякого зла. Уйди от зла и сотвори, так и говорит нам Святое Слово Божие. Кто пойдет, автобус сегодня был, да? Кто пойдет и поедет домой? Ангела-хранителя. Дай Господи мир и добраться домой. Вот сегодня на час раньше нас масоны мучают. Все повставали, спать хотите? Нет. Я чуть не упал, заснул за службой. Да, хорошо, хлопцы поддержали. Часов всем надо поспать. Днем приедьте домой, скорее штаны поснимайте, спать гляньте, отдохните. Вот так. Восстановить силы надо. Я все время говорю, Бог дал нам чудное благодатное лекарство. Сон. Лучше всего восстанавливает силы, кровоток, лимфоток, нервную систему. Все восстанавливает сон. 8 часов мы должны поспать. Вот, вот так. Не спится? Помолись, спится. Поблагодари Бога за глубокий сон и продолжай спать. Слава Богу. Отдохнули, восстановили силы. С вас, кому мучает ночью, поднимается. То пустынники так читали в Псалтире, днем спали, потому что в пустынях днем же жарко-то. Вот, днем спит себе в пещере, а ночью он читает Псалтир. Ночное псалмопение совершает. Мы днем трудимся здесь так, уж у нас исток такой времени. Вот, а ночью отдыхаем, отдохнуть надо обязательно. Вот, и дай Бог вам здоровья, мирного сна всегда. Пользуйтесь Божьим даром, Божьим лекарством. Грех многоспальный когда? Когда мы уже не спим, потягиваемся, зеваем, рукоблудием начинаем заниматься, блудным там и все. Вот это уже грех. Этого не до. Пробудился, отдохнул, стал умылся, помолился и пошел трудиться во славу Божию. Вот так положено. Дай Господи этим мудро, да, Божьим священным, вам руководствоваться, отдыхать. Почему я старше напротив этого? Ладно, час раньше. Ладно, мы-то уже старые коряги, то как-то перетерпим. Детей же жалко. На час раньше их таскать в школу надо, и все, в детский садик очень тяжело, деткам. Ну что поделаешь, надо подчиняться, и власть имущим всем над нами, что куда денемся от этого. Все рассказал, все объяснил. Кто поедет домой ангела-хранителя, кто будет вечером молиться в 4 часа, до вечернего часа молитвы. Храни вас всех, Господь, все понятно. Нет вопросов? Нет. Нет, все. Бог, они господи.